«Заходи, Антонина». Анна, экономка покойного Евгения Кулакова, широко распахнула входную дверь коттеджа и впустила свою приятельницу, экономку соседей Свинарёвых. Та тщательно вытерла ноги и вошла в дом, опасливо оглядываясь по сторонам. «Не стесняйся, подруга», — проговорила Анна, проходя по коридору. «И ноги можешь не вытирать». «Как же не вытирать?» — смутилась Антонина. «Но топчу же. Грязно на улице, ночью дождь был». «Ну и натопчешь. А что такого? Тут и без тебя уже натоптали, когда на труп приехали». «Тебе лишняя работа». «А я теперь ничего здесь убирать не собираюсь. Прошло то время, когда я чужую грязь убирала». «А хозяин?» «Да ты никак забыла, хозяин помер. А Валентина теперь надолго на зону загремит, пока мест я тут хозяйка. Так что заходи, подруга, не стесняйся, будем с тобой чай пить». И она открыла дверь хозяйской гостиной. «Чего это мы в залу пойдем?» — замешкалась Антонина. «Неудобно как-то, может, на кухне посидим?» «Да говорю же тебе, теперь все удобно. Теперь я хозяйка, где хочу, там и сижу, где хочу, там гостей принимаю». На столе посреди гостиной уже был сервирован чай на две персоны. Стояли тонкие чашки и заварной чайник из лучшего английского сервиза. Имелись также рюмки. Анна выставила пузатую бутылку и подмигнула. «А это, Тоня, самый дорогой хозяйский ликер. Я уже попробовала. Вкус отпад. Сейчас и тебе налью». «Может, не стоит?» — пролепетала Антонина, но уже потянулась к рюмке. «Стоит, Тоня, стоит. Должен и на нашей улице быть праздник. Хватит с нас уборки и готовки». Подруги чокнулись и выпили. «За нас!» — провозгласила Анна. «Как говорится, кто был ничем, тот станет всем». Антонина порозовела, глаза ее вспыхнули. «Ну надо же, какая вкуснотища!» «А я ж тебе говорила. Сейчас я тебе еще налью, чего стесняться? Вот, шоколадом закусывай. Горький, правда, другого нету». «А ты никак уже куда-то ехать собралась?» Антонина покосилась на чемодан желтой кожи, стоящий в углу гостиной. «Да нет, пока я здесь поживу. Мне здесь нравится». «А что же чемодан?» «А я там кое-какие вещички собрала хозяйские. Для Витеньки, для племянника своего. Родная кровь. Жалко, жены у хозяина не было, так что для меня в шкафах ничего не нашлось. Так хоть племяннику кое-что перепадет». «А не боишься?» «А чего мне теперь бояться? Я же тебе говорю, хозяин помер, Валентина сидит и вряд ли выйдет в ближайшее время. Так что кто мне чего скажет?» «Ну, наследники?» «Да говорят, тебе нет никаких наследников». «Так не бывает», — твердо сказала Антонина. «Было бы имущество, а наследники всегда найдутся. А тут...» — она повела рукой. «Имущества много, да еще фирма у него, машины. Так что недолго тебе, Аня, тут барствовать. Понаедут адвокаты, да и шуганут тебя отсюда». «Ну и пусть», — заорала захмелевшая от непривычного ликера Анна. «А пока погуляем. Хоть день, да наш. Наливай». «Ой», — пролепетала вдруг Антонина, переменившись в лице и глядя на что-то за спиной Анны. «Ты чего ойкаешь?» — осведомилась та. «Ты говоришь, хозяин помер?» — еле слышно выдавила Антонина. «А это тогда кто?» Анна повернулась. На пороге гостиной стоял ее покойный хозяин Евгений Кулаков. И, несмотря на странную одежду, поношенный костюм, несвежая рубашка, на покойника он не был похож, выглядел вполне живым и очень разгневанным. «Это что такое?» — прорычал Евгений, оглядев разомлевших подруг и сервировку стола. «Это-то что здесь происходит?» Анна широко раскрыла рот, словно желая что-то сказать, но вместо этого беззвучно сползла на пол. «Ай, я ничего, я просто за солью зашла», — залепетала Антонина, вскочила со стула и бочком засеменила к выходу. Оживший хозяин наклонился над Анной, пару раз увесисто хлопнул ее по щекам. Экономка что-то забормотала, но не очнулась. Тогда Кулаков взял со стола бутылку с минеральной водой и плеснул ей в лицо. Анна фыркнула, замотала головой и, наконец, села, щурясь и растерянно моргая. «Кто что?» — забормотала она, оглядываясь. «Ты кто такая, чтобы из моих чашек пить? Ты кто такая, чтобы в моем доме в обморок падать?» — прорычал Кулаков. «Это вы?» — пролепетала Анна, с трудом сфокусировав взгляд на хозяине. «Как видишь». «Сгинь!» — Анна истово перекрестилась. «Сгинь! Пропади, нечистая сила!» «А ну, кончай придуриваться! Уволю нафиг!» «Не может быть!» — выдохнула экономка. «Я ведь сама вас нашла! Я ведь ваш труп видела!» «Чушь несешь!» — отрезал Кулаков. «Ну-ка вставай, наводи тут порядок, и чтобы быстро!» Она окончательно уверилась, что перед ней не призрак, и поднялась на ноги. Тут Кулаков заметил чемодан и грозно нахмурился. «А это-то что такое?» «А это...» — залебезила Анна. «Это я в химчистку вещички ваши приготовила». «В химчистку?» — переспросил хозяин. «А кто это по всему дому натоптал?» «А это когда я ваш труп нашла. Я в полицию позвонила, они и приехали. Потом санитары, которые труп забирали». «Полиция, говоришь, приезжала?» — переспросил Кулаков. «Полиция, полиция!» Анна закивала, как китайский болванчик, найдя в происходящем безумии хоть какой-то понятный факт, за который можно зацепиться. «С полицией тоже разобраться нужно. Машина моя на месте?» «На месте, на месте», — снова закивала Анна. «В гараже она». «Смотри у меня». Через 40 минут Евгений Кулаков вошел в мелеховское отделение полиции. Он шел тяжелыми шагами, как статуя командора в известной трагедии. «Гражданин, вы по какому вопросу?» — подскочил навстречу ему дежурный. «Кто тут у вас убийствами занимается?» «Ну, допустим, я», — с вызовом проговорил появившийся за спиной дежурного полицейский. «Капитан Акулов, а что случилось? Кого конкретно убили?» «Именно что никого», — рявкнул Кулаков. «Вы, гражданин, голос тут не повышайте. Если никого не убили, так какие у вас претензии?» «Такие, что вы на пустом месте дело завели». «У нас такого не бывает, чтобы на пустом...» «И вообще, гражданин, покиньте отделение, пока мы на вас протокол не составили за мелкое хулиганство». «Не покину, пока не разберусь со своим вопросом». «А вы вообще по какому вопросу скандалите?» «Кто у вас без всяких оснований завел дело об убийстве Евгения Кулакова?» «То есть как это, без оснований?» Капитан Акулов тоже начал распаляться. «У нас все основания имеются. У нас конкретный труп на руках». «Не знаю, что там у вас на руках, только Евгений Кулаков жив и здоров». «Откуда у вас такие сведения?» «Оттуда, что Евгений Кулаков — это я». «Я уже предупредил вас, гражданин, что оформлю протокол за мелкое хулиганство». «При чем тут хулиганство, если я жив?» «Какие у вас доказательства?» «Тебе нужны доказательства, что я жив? А если я сейчас тебе в морду дам?» — заорал, потерявший терпение Кулаков. «Тогда я вас привлеку за нанесение побоев». Капитан все же отскочил в сторону, потому как уж очень грозно выглядел посетитель. Красный весь, глаза выпучены. «Ага, а как же ты меня привлечешь, если я мертв? Мертвого привлечь никак не получится». «Это мы еще посмотрим. Это мы еще проверим». «Нельзя в командировку уехать», — гремел Кулаков. «Только уедешь, тебя уже покойником объявляют». «Что здесь происходит?» — раздался за спиной полицейских низкий начальственный бас. И появился собственной персоной начальник мелеховского отделения. Оба его подчиненных подтянулись, и старший по званию торопливо доложил. «Так что, товарищ майор, вот этот гражданин скандалит, утверждает, что он жив, тогда как, по нашим сведениям, он мертв». «Как это мертв?» — переспросил майор, окинув Кулакова оценивающим взглядом. «Не похож на мертвого. Ни в коем разе на мертвого не похож. По нашим сведениям, гражданин Кулаков Евгений Евгеньевич найден в своем доме мертвым с признаками насильственного убийства, а этот гражданин говорит, что он жив. А какие у него доказательства, что он Кулаков?» Полицейский воспрял духом и рявкнул на Кулакова. «Вот именно, какие у вас доказательства?» «Все надо самому», — протянул начальник. «Должны и сами иногда думать». Однако Кулаков не растерялся. Он достал из кармана паспорт и предъявил его. «А вот мое доказательство, и еще права есть». Начальник отделения, наморщив лоб, прочел данные паспорта, сверил живого Кулакова с фотографией и нахмурился. «Но у нас имеется ваш труп, гражданин Кулаков». «Насчет трупа ничего не знаю, но имею к вам претензии. Распространив ложные слухи о моей смерти, вы причинили значительный ущерб моей деловой репутации». «Но как же труп?» «Ни про какой труп не знаю, знать не хочу. А в суд по поводу причиненного ущерба подам». И Кулаков покинул отделение тяжелыми шагами каменного гостя. Едва дверь за ним закрылась, майор схватил телефон, набрал номер и проговорил. «Морг, ты что ли, Тимофеев?» Ему что-то невнятно ответили, и майор строго произнес. «Что опять выпил? «Сколько можно? Проверь, имеется у тебя труп Е.Е. Кулакова». Прошло несколько минут, и в трубке снова раздался тот же невнятный голос. «То есть как это не имеется? Мы же его привезли. Как пропал? Что значит пропал?» Майор выслушал собеседника и швырнул трубку. Подчиненные стояли на вытяжку. «Труп у них, видите ли, пропал», — пробыхтел майор. «Безобразие, никакого порядка». Тут он увидел своих подчиненных и рявкнул. «Закрыть!» — дежурный подскочил к двери и захлопнул ее. «Да не дверь! Дело немедленно закрыть! Дело об убийстве гражданина Кулакова!» «Как же закрыть?» — заныл Акулов. «У нас же труп! А если труп имеется?» «Нет никакого трупа, пропал труп!» «Но у нас подозреваемая...» «Какая может быть подозреваемая, если нет трупа? В чем ты ее подозреваешь?» «Так что нам тогда делать с этой подозреваемой?» «Отпустить немедленно и принести извинения от лица полиции в целом и нашего отделения в частности». «Извинения? Это как?» «Очень просто. Если ты не умеешь, я тебя научу, не отходя от рабочего места. И вообще, закрытое дело — это хорошо. Это повышает наши показатели раскрываемости». Капитан Акулов еще мялся в нерешительности, но майор прикрикнул на него. «Исполнять немедленно!» «Есть исполнять». И капитан Акулов удалился. «И немедленно доложить мне об исполнении», — выдохнул начальник ему в спину. А Кулаков поехал домой. Анна возилась на кухне, он посмотрел на нее грозно и прошел к себе в кабинет. Там поискал сейф и нашел его быстро на стене за картиной. Набрал код, день и год рождения племянницы Валентины, правильно в свое время рассчитав, что уж эти цифры он будет помнить всегда. И достал из сейфа обычную общую тетрадь, похожую на ту, что была у него в далеком прошлом, только поновее. Сел за стол и стал читать. В тетради не было ни расчетов, ни формул. Там были самые обычные записи, своего рода дневник. Там он писал, как появился в будущем, то есть теперь уже для него настоящем, как растерялся в первый момент и нашел племянницу Валентину. Это было легко, она так и жила в той самой квартире, которую он помнил. Замуж не вышла и детей не завела. Не зря он любил ее с самого детства. Она не подвела, все поняла правильно, помогла ему устроиться, обрести почву под ногами. Там в прошлом он никак не мог оставаться, потому что Ольга, заручившись поддержкой сильной конторы, буквально открыла на него охоту. Она поставила ему ультиматум, или он переходит под ее руководство, или сдает все дела и материалы и катится к черту. Насчет последнего он тут же засомневался, а вряд ли его отпустят, он слишком много знает. Так что пришлось уйти вот так. Кулаков тяжело вздохнул. Дальше он пролистывал страницы. Валентина помогла сделать новые документы, открыть фирму. Так, это сейчас не важно. А вот, вот оно. Вот что случилось 3 месяца назад. Заключительное заседание экономического конгресса закончилось, и участники конгресса понемногу переместились в соседний зал, где все было подготовлено для легкого фуршета и неформального общения. Из опыта прошлых лет было известно, что именно в такой неформальной обстановке заключается больше всего выгодных сделок и контрактов. По залу сновали вышколенные официанты в тонких белых перчатках с подносами, на которых стояли бокалы с шампанским и тарелочки с канапе и птифурами. Евгений Кулаков взял с одного подноса бокал, с другого бутерброд с лососиной, но не успел он сделать глоток, как к нему подошла немолодая женщина с короткой стрижкой, в строгом деловом костюме, чем-то отдаленно напоминающем военную форму. «Господин Кулаков, я не ошиблась?» — проговорила она, улыбнувшись одними губами. «Да, это я», — Кулаков пригляделся к женщине. Лицо ее показалось ему знакомым. «Евгений Евгеньевич?» — уточнила дама. «И опять вы правы», — Кулаков улыбнулся осторожной и вежливой улыбкой. Он все еще не мог вспомнить, где видел это сухое, костистое, хищное лицо. «А Евгений Григорьевич Кулаков, случайно, не ваш родственник?» «Да, это мой отец», — ответил Кулаков, продолжая натянуто улыбаться и в то же время чувствуя, что вступил на очень шаткую почву. Неожиданно он вспомнил документальный фильм о жизни диких животных, который видел много лет назад. Там была сцена встречи 2 волков. Они напряженно стояли друг против друга, принюхиваясь и приглядываясь, словно решали сложную задачу. Мирно разойтись, побежать дальше бок о бок или вцепиться друг другу в глотку. Эта женщина напоминала ему волчицу, старую, но сильную и опытную. От такой не сбежишь. Кулаков понял, что эта незнакомая женщина опасна, очень опасна. «Я так и подумала», — проговорила женщина с напускной радостью, раздвинув губы в улыбке, которая скорее напоминала волчий оскал. «Много лет назад я была с ним знакома, очень хорошо знакома, он был удивительный человек». Кулаков нервно сглотнул, теперь он узнал эту женщину, узнал по этой самой улыбке. Конечно, она очень изменилась за прошедшие годы, постарела, но сохранила прежнее выражение лица, этот короткий острый взгляд, как будто просвечивает тебя насквозь. Ольга Борецкая, ну надо же, как она изменилась, хотя как раз не очень, за 30-то лет. Даже нельзя про нее сказать, что постарела. Скорее высохла, но костяк по-прежнему твердый. И взгляд этот, взгляд, даже странно, что он не узнал ее сразу. Женщина молчала, словно ожидая его ответа. «Ну да, она сделала свой ход, и теперь очередь за ним». «К сожалению, я не могу сказать то же самое», — осторожно проговорил Кулаков. «То есть?» — женщина сделала непонимающее лицо. «Вы не считали его удивительным человеком?» «Не могу сказать, что был с ним хорошо знаком. Он ушел из семьи, когда я был еще ребенком». «Вот как? Тогда я понимаю, почему он никогда не говорил о своей семье, о своем сыне». «Должно быть так». «И что, вы с ним больше не встречались?» «Нет, не встречался». «Но вы знаете, что он был выдающимся ученым?» «Какие-то разговоры до меня, разумеется, доходили. Все же он был достаточно известен. Как-то я видел статьи о нем, но потом они прекратились». Кулаков нарочито огляделся, давая понять этой настырной даме, что занят и что разговор с ней его совсем не интересует. Она, однако, упорно делала вид, что не понимает его намеков, продолжая разговор. «Оно и понятно, область научной деятельности вашего отца со временем засекретили». «Вот как!» — Кулаков теперь уже прямо взглянул на часы, давая понять, что не хочет продолжать разговор. Его собеседница снова сделала вид, что не поняла намека и продолжила расспросы. «Но вы знали, в какой области наук он работал?» «Понятия не имел и сейчас не имею. Кажется, это была теоретическая физика или квантовая механика, хотя...» — спохватился Кулаков. «Честно говоря, я в этом совершенно не разбираюсь и не знаю, чем одно отличается от другого». В это время с ними поравнялся очередной официант. Кулаков поставил на его поднос недопитый бокал и снова откровенно взглянул на часы. «Извините, рад был с вами познакомиться, но мне нужно встретиться еще кое с кем. Кстати, я не расслышал, как вас зовут?» «А я вам не говорила», — ответила женщина, одарив Кулакова еще одной хищной улыбкой, и, резко развернувшись, удалилась от Евгения и затерялась в толпе. Она пошла по следу того официанта, на поднос которого Кулаков поставил свой бокал. Официант прошел в конец зала, к столу, куда составляли пустые бокалы. Однако он не успел составить бокал из подноса на стол, когда к нему подлетела пожилая, но удивительно энергичная женщина с хищной улыбкой. Она протянула руку и схватила с его подноса один бокал, тот самый, из которого пил Кулаков. «Простите, что вы делаете?» — попробовал протестовать официант. «Там еще осталось шампанское». «Но я дам вам полный бокал». «Не надо. Зачем же тратить хорошее вино?» Официант удивленно открыл рот, хотел что-то возразить, но странная женщина вложила в его руку крупную купюру, и он тут же благоразумно умолк и удалился по своим делам. А женщина выплеснула содержимое бокала, достала из сумочки чистый полиэтиленовый пакет, положила в него бокал и спрятала его в сумочку. Через час уже у себя дома женщина достала бокал из сумочки, поставила его на безупречно чистый стол, включила яркую настольную лампу. Из верхнего ящика стола она достала черный кожаный чемоданчик, открыла его. В чемоданчике лежали довольно необычные инструменты и химикалии. Достав из этого чемоданчика мягкую кисточку, женщина нанесла на стенки бокала темный порошок и внимательно оглядела бокал со всех сторон. Найдя нужное место, наклеила на него кусочек прозрачного скотча, который потом отклеила. Этот кусочек скотча она положила на стеклянную пластинку и направила на нее яркий свет. Теперь было видно, что с бокала на скотч перешли тонкие петли и спирали. Неповторимый узор пальцевых отпечатков, оставленный на бокале Евгением Кулаковым. Женщина снова выдвинула ящик стола и на этот раз достала из него небольшой альбом, вроде тех, в каких филателисты хранят свои коллекции марок. Открыв нужную страницу, она достала из мягкого кармашка кусочек прозрачного пластика и приложила его к пластинке с отпечатком пальца Евгения Кулакова. Отпечатки совпали идеально. «Вот как», — проговорила женщина удовлетворенно. «Я так и думала. Значит, у тебя все-таки получилось». Она почувствовала, как в груди у нее поднимается самая настоящая буря ярости. «Значит, Кулаков и правда оказался гением. Значит, у него все-таки получилось то, чего она, Ольга Борецкая, желала так страстно всю свою жизнь. Точнее, будет сказать, всю свою прежнюю жизнь, потому что теперь, последние годы, жизни у нее, считай, что не было». Да, если честно, не было ее последние 30 лет, с тех пор, как исчез Кулаков и все рухнуло. Она была не права тогда, что действовала так напористо. Нужно было быть гибче, мягче, сблизиться с ним. Все же он был одинок, никакая женщина возле него не вертелась. И она, Ольга, вполне могла бы. Хотя нет, он же был просто помешан на работе. Да и ее привлекала только работа. Он был хитер и скрывал от нее, насколько он близок к цели. Ей же хотелось скорее получить результаты. Если бы удалось получить из будущего времени хоть какие-то доказательства. Она знала, что он близок к цели, и рискнула. Тем более, что с ней связались из очень важной и секретной конторы. До них дошли сведения, чем занимаются в этой самой волне и частице. И она дала слово, что проект почти готов, но что Кулаков нарочно тянет. Он не уверен, что его открытие послужит только во благо и так далее. А она, Ольга, полностью согласна, что решать в данном случае должен не Кулаков. Ей поверили и решили проект полностью засекретить. Она произвела на тех наверху хорошее впечатление. В мечтах она видела себя директором проекта, только не в этом богом забытой волне и частице. Нет, полностью засекреченный комплекс, все автоматизировано, все сотрудники тщательно отобраны и трижды проверены. Ей не нужны пустые болтуны, которые полдня проводят в коридорах и курилках, а потом сидят до ночи на работе, никакой дисциплины. Все у нее будут ходить по струнке и отчитываться в конце дня о проделанной работе. И Кулакова она тоже пристронит. Условия, конечно, ему создадут, она сумеет убедить руководство, что он незаменим, но власть будет у нее в руках. Но как он узнал, как он догадался и как он успел? Перед собой не стоит хитрить, не стоит обманывать себя. Тогда, 30 лет назад, Кулаков ее переиграл. Успел уйти, исчезнуть и, как оказалось, навсегда. Она, конечно, пыталась работать с теми материалами, что остались, и с теми людьми. Но многое пришлось начинать заново, а потом прекратилось финансирование, и проект прикрыли. Тому было много причин, но ей прямо сказали в высоком кабинете, что она обманула их доверие. Кулакова искали, думая, что он сбежал, но она-то знала, что его не найдут. Так и оказалось. И как же она его возненавидела. Досидела до пенсии на какой-то мелкой должности, потом работала от случая к случаю, и вдруг, по прошествии многих лет, узнала, что существует некий бизнесмен Кулаков, якобы сын того самого Кулакова. Да кого он хочет обмануть? Уж ей-то точно известно, что у Евгения Кулакова не было детей. В свое время его биографию очень тщательно проверяли. Она сразу поняла, что это он и есть тот самый, и сегодня получила тому доказательство. Ну что ж, теперь мы посмотрим, кто будет смеяться последним. Из горла Ольги вырвался странный звук. Не то хрип, не то лай. Это она так смеялась. Теперь Евгений Кулаков перечитал свои впечатления о той встрече на экономическом форуме, и в конце было написано, что Ольга показалась ему опасной, несмотря на ее возраст и занимаемое сейчас низкое положение. «Не стоит недооценивать пенсионерку», — ее взгляд сказал Кулакову, что на этом она не остановится, что она будет преследовать его, пока он не даст ей все, что ей нужно. В общем, она сделает все, чтобы испортить ему с трудом налаженную жизнь. Нужно посоветоваться с Валентиной, она поможет. И вот в ежедневнике как раз запись. «Позвать В на выходные, нужно поговорить». Так, а выходные когда были? Все правильно, 25 и 26 июня, потому что запись о встрече с Ольгой датирована 23 июня. А что там говорила та девушка Лида? Что Кулакова убили в ночь с 26 на 27, А это значит, что не обошлось тут без Ольги. Вот не бывает таких совпадений. Кулаков закрыл тетрадь и убрал ее в сейф, после чего вышел из кабинета и прислушался. Из соседней комнаты доносился звук работающего пылесоса. Работает Анна, старается. Так и нужно, а то развела тут, уже и по углам. А ведь Валентина его предупреждала, что экономка воровата и с линцой. Все собиралась ему найти кого поприличнее. Да где найдешь-то, ох, беда с персоналом. Он тихонько спустился по лестнице и вышел из дома. Путь его лежал в будочку охраны. Там, отмахнувшись от вопросов, он потребовал, чтобы ему показали видео со всех камер, которые были в поселке. Оказалось, что полиция посмотрела только ту камеру, которая была у въезда. Вот еще парочка есть по периметру вдоль забора. Ого! Кулаков долго сидел перед монитором, пока не увидел, что из маленькой калитки выскользнула женская тень. По виду старуха, плохо одетая и до самых глаз повязанная платком, так что лица не видно. Сутулившись и прихрамывая, женщина прошла несколько шагов, настороженно оглянулась и пошла дальше уже быстрее. Хромота ее исчезла, равно как и сутулость. «Она», — пробормотал он, — «больше некому». Ранним утром в понедельник, 27 июня, недалеко от въезда в коттеджный поселок Голубой ручей, остановилась неброская серая машина. Из нее вышла немолодая, скромно одетая женщина с хозяйственной сумкой. Голова ее была повязана старушечьим платком, глаза закрывали темные очки. Сутулясь и прихрамывая, женщина подошла к воротам, открыла калитку и вошла внутрь. Охранник, который дремал в будке возле ворот, проснулся, протер глаза и проговорил. «Эй, мамаша, а ты куда?» «А я у Свинарёвых прибираю». «У Свинарёвых?» — переспросил охранник. Ему показалось, что в коттедже банкира Свинарёва работала другая женщина помоложе и попригляднее. «Вроде Антонина там работает», — неуверенно спросил он. «Эван», — усмехнулась старуха хищной улыбкой. «Вспомнил. Антонина в прошлом месяце уж уволилась». Старуха показалась охраннику очень противной, уж очень мерзкая улыбка была у нее. Не его дело, кого хозяева нанимают, и вообще ему хотелось досмотреть интересный сон. «Ну ладно, иди занимайся своим делом», — пробормотал охранник и снова задремал. Пожилая женщина прошла по дорожке мимо соседних коттеджей, причем удивительным образом перестала хромать и сутулиться, и подошла к дому Кулакова. Ворота были закрыты, женщина еще думала, как незаметно проникнуть в коттедж, но как раз в это время ворота коттеджа начали открываться, женщина юркнула в кусты, ворота разъехались, и из участка выехала синяя машина. За рулем сидела ухоженная женщина средних лет. Когда ворота начали закрываться, пожилая женщина проскользнула внутрь. Немного выждав, она пересекла участок и поднялась на крыльцо. Двери, на ее счастье, были открыты. Женщина вошла в дом, прошла по длинному коридору и оказалась на кухне. Здесь, на высоком табурете, спиной ко входу, сидел крепкий моложавый мужчина, в котором нетрудно было узнать хозяина коттеджа. На столе перед ним стояла дымящаяся чашка кофе, а рядом лежал мобильный телефон. Пожилая женщина остановилась и негромко кашлянула. «Ты что-то забыла, Валя?» — спросил Кулаков и обернулся. В его взгляде проступило удивление. «Кто вы?» — проговорил он раздраженно. «Как вы сюда попали? Что вам нужно?» «Ты меня не узнал, Евгений?» — проговорила пожилая женщина неожиданно высоким голосом. Кулаков наморщил лоб. Женщина сняла темные очки. В лице Кулакова проступило узнавание. «А это вы? Ну да, я помню, мы встречались на экономическом конгрессе. Кажется, вы говорили, что были знакомы с моим отцом. Кстати, тогда вы так и не представились. И все же, как вы сюда попали и что вам от меня нужно?» «Да, мы встречались на конгрессе, но не только. До этого мы работали много лет назад. Больше 30 лет, если уж точно». «Понимаю, с тех пор я очень изменилась, но все же ты сможешь меня узнать, если очень постараешься». В лице Кулакова что-то изменилось, но он усилием воли стер это новое выражение и проговорил. «Вы говорили, что работали с моим отцом, но никак не со мной. Я понимаю причину вашего заблуждения. Моего отца тоже звали Евгением, и мы с ним очень похожи. Евгений, хватит уже вешать мне лапшу на уши. Это был не твой отец, это был ты, ты сам. У Евгения Кулакова, которого я знала, не было детей». «Что вы такое несете? Конечно, у него был сын. Я... Отец разошелся с моей матерью, мы не поддерживали отношений, но это не отменяет факта моего существования». «Я сказала, хватит уже вранья», — оборвала его женщина. «Я прекрасно знаю, что у тебя не было детей. Я лично проверяла твою биографию от корки до корки. Никаких разведенных жен, никаких внебрачных детей, никаких временных любовниц у тебя не было. Ты был женат на работе. Так что хватит об этом. К тому же на конгрессе я сумела снять с бокала твои отпечатки пальцев и сравнила их с отпечатками твоего так называемого отца. Так вот, они полностью совпали. А ты прекрасно знаешь, что пальцевые узоры не совпадают даже у самых близких родственников». «Вы сказали, что это было 30 лет назад, но 30 лет назад я был подростком». «Да хватит уже. Мы же работали над проблемой перемещения во времени». «Перемещения во времени невозможны». В этом месте Кулаков сумел даже пренебрежительно фыркнуть и посмотреть на Ольгу с высоты своего роста, как на ненормальную. Впрочем, у него это получилось плохо. «Бла-бла-бла». Теперь она рассмеялась, хрипло, и он даже вздрогнул, потому что узнал этот смех, который и раньше наводил на него, если не ужас, то отвращение. «У тебя были в этой сфере очень большие достижения, а судя по тому, что я вижу, ты добился успеха. Само твое существование доказывает это». С этими словами женщина расстегнула свою хозяйственную сумку и вытащила оттуда небольшой плоский пистолет. Она навела его на Кулакова и произнесла. «Мне надоело слушать твою болтовню. Я пришла не за этим. Я пришла, чтобы получить результаты твоей работы. Я вижу, что ты добился успеха, и хочу, чтобы ты отдал мне все расчеты и методики. По праву они принадлежат мне». Кулаков побагровел и приподнялся. «Ты не понимаешь, Ольга». «Ага, похоже, ты меня все же вспомнил». Женщина усмехнулась, повела стволом пистолета. «Я жду». «Ты не понимаешь. Это методика, ее нельзя использовать так, как ты хотела. Нельзя брать из будущего все, что тебе заблагорассудится. Это может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до исчезновения нашего пространства-времени». «Опять ты начал вешать мне на уши лапшу? Отдай мне все свои расчеты, а дальше я уж как-нибудь сама разберусь. В крайнем случае найду, с кем проконсультироваться». «Подожди». Кулаков неловко слез с табурета и вдруг схватил чашку с кофе и швырнул ее в лицо женщине. Та инстинктивно заслонилась, при этом отвела ствол пистолета в сторону. Кулаков прыгнул к ней и изо всех сил ударил ребром ладони по запястью. Пистолет упал на пол, но женщина извернулась и с неожиданной силой ударила Евгения в живот. Тот охнул, согнулся пополам, но быстро пришел в себя и схватил женщину за горло. Он крепко сжал ее горло, повалил женщину на кухонный стол и душил ее. Женщина хрипела и неловко размахивала руками, пытаясь освободиться. В какой-то момент она смогла схватить его за запястье, точнее, за браслет часов. Но Евгений резко дернул рукой, и часы слетели с руки и вылетели в открытое окно. Тут под руку женщине попал кухонный нож, стоящий в деревянной подставке на кухне. Она схватила этот нож и ударила, куда пришлось. А руки Евгения разжались. Он покачнулся, захрипел и, обливаясь кровью, упал на кафельный пол. Женщина жадно хрипло дышала. В глазах у нее было еще темно. Наконец она отдышалась, огляделась и увидела на полу у своих ног неподвижное тело Евгения, а вокруг него расплывающуюся лужу темной крови. Она наклонилась, попробовала нащупать пульс. Пульса не было. «Черт!» — прошипела она. «Черт, черт, черт! Только этого мне не хватало!» Она снова огляделась, увидела на столе мобильный телефон, схватила его, торопливо просмотрела историю звонков. Чаще всего там стояло имя Валентина. Ну да, это его племянница, и 30 лет назад он с ней возился. Она закрыла рот платком, чтобы изменить голос, набрала номер, услышав ответ, торопливо, сбивчиво проговорила. «Валентина Павловна, тут Евгению Евгеньевичу плохо совсем. Он на пол упал. Ну да, Аня, я...» «Вызывай скорую», — послышался взволнованный голос из трубки. «Я еду обратно». Закончив короткий разговор, Ольга снова огляделась, подняла с пола свой плоский пистолет, сунула его в хозяйственную сумку, вышла в коридор. Миновала две двери и увидела кабинет. Она вошла туда, метнулась к письменному столу, выдвинула один ящик, другой. Все было не то. Какие-то договоры, коммерческие предложения, накладные. Женщина внимательно оглядела кабинет, думая, где может быть то, что ей нужно. В углу стоял закрытый шкаф. Она подергала дверцу, та была заперта. Но, проведя рукой по крышке шкафа, Ольга нашла ключ и смогла открыть шкаф. Легкость, с которой это удалось, не внушала надежды, и правда. В шкафу тоже не было ничего полезного, только какие-то справочники и сборники нормативных документов. Она снова огляделась. В это время свет на мгновение померк. Не электрический свет в комнате, а дневной свет. Словно на какое-то мгновение наступили сумерки. Воздух как-то странно задрожал, перед глазами замерцали искры, запахло свежо и остро, как перед грозой. Женщина почувствовала короткий приступ головокружения, комната поплыла вокруг, как будто она ехала на детской карусели. А потом с ней случилось что-то непонятное. Свет снова был привычно ярким, утренним, но сам мир как-то неожиданно и непонятно изменился. И сама женщина изменилась, хотя вокруг нее все было по-прежнему, но в то же время все стало каким-то другим. Она выглянула в окно. На площадке перед домом стояла синяя машина. Удивительно знакомая машина, но ведь только что эта площадка была пуста. Или не была? У Ольги мелькнуло смутное воспоминание. Эта же машина выезжает в ворота коттеджа. Вся реальность вокруг нее стала какой-то неопределенной, расплывчатой. Ольге стало страшно. И с ней, и со всем ее миром произошло что-то необъяснимое, а все необъяснимое ее пугало. Или это? Или это то самое, над чем тогда много лет назад работал Евгений Кулаков? Ольга вспомнила, что Евгения Кулакова больше нет, что только что она сама убила его, и поняла, нужно уходить отсюда, уходить как можно скорее. Она выскользнула из кабинета, прошла мимо кухни, стараясь не глядеть туда, вышла на улицу. Что-то говорило ей, что не надо выходить через ворота, но она, к счастью, нашла в углу участка неприметную калитку, закрывавшуюся изнутри на простую защелку, и вышла через нее. Быстро пошла к выезду из коттеджного поселка. Возле ворот стоял белый пикап с рекламой молочных продуктов, в нем сидела румяная молодка, она болтала с охранником, то и дело заливаясь смехом. Ольга незамеченной проскользнула за этим пикапом и устремилась туда, где оставила свою машину. Получив заветную бутылку, Бернгард приступил к главному. Он сосредоточился на том времени, в которое хотел попасть, и перевернул бутылку, чтобы ее содержимое полилось через изогнутое горлышко. В его жилище и прежде было темно, оно освещалось только тусклой масляной лампадой, а тут свет на мгновение и вовсе померк. Голова Бернгарда закружилась, во рту его пересохло, сердце забилось в груди, как чужое. Ему показалось, что он падает в бесконечную бездонную пропасть. Но через какое-то короткое время свет стал ярче, голова перестала кружиться. Бернгард никуда не падал. Он стоял на своих двух ногах среди странно одетых людей. Один из этих людей обратился к Бернгарду с вопросом на непонятном языке. Вдруг в голове у Бернгарда что-то щелкнуло, и он понял, что сказал ему странный незнакомец. «Парень, твоя очередь. Не задерживай людей, говори, что тебе нужно». Перед Бернгардом был прилавок. За ним стояла рослая женщина с большими сильными руками, перед ней лежали куски мяса. Бернгарда снова затошнило. Он отошел от прилавка, оглядываясь по сторонам. К нему подошел тот же человек и спросил с интересом. «Вам там хорошо платят?» «Где?» — переспросил Бернгард, с удивлением осознав, что... не только понимает здешний язык, но даже каким-то непостижимым образом может на нем говорить. «Как где? Ты ведь в кино снимаешься. Где еще такую чудную одежду носят?» Бернгард ответил что-то невразумительное и вышел на улицу. На улице все было странное, невиданное, непривычное. Бесчисленные толпы странно одетых людей, многоэтажные дома, удивительные колесницы, разъезжающие без лошадей. Какое-то время Бернгард думал, что сошел с ума. Но потом он нашел иное объяснение. Благодаря бутылке алхимика он перенесся в другое, небывалое время. Как далеко он перенесся? На 1000 лет вперед?